Мираж номер два. Лидерство. Лидерство – это жизнь, полная привилегий. Here's an interesting question. Вот интересный вопрос. Why is it that managers think they're so special? Почему менеджеры считают себя настолько уникальными? For sure, it's not because they're necessarily more intelligent than their employees. Абсолютно точно не потому, что они считают себя умнее своих сотрудников. And for sure, it's not because they're necessarily more qualified than their employees. И в большинстве случаев они, к сожалению, не более квалифицированы, чем их подчиненные. I strongly believe that over 50% of executives. Я убежден, что более половины руководителей. Got their job. Получили свою работу. By accident. Просто случайно. Or because there was a lack of options for the person that had to fill the position. Или потому, что у человека, которому нужно было принять это решение, не было других вариантов. But let's come back to the question. Но давайте вернемся к нашему вопросу. Why do executives think they're so special? Почему руководители считают себя уникальными? It probably comes back to the wrong training that we had going back 150 years ago. Скорее всего, это возвращает нас к тем неверным знаниям, которые вбиваются нам в голову уже 150 лет. That the boss is such an important and powerful person. Что начальник — это высшее существо, обладающее потрясающей силой. Understand, that is only correct. Поймите, это верно только в том случае. In relationship to how they use the power to make a difference in the company they work in. Когда они используют свое влияние для того, чтобы внести что-то положительное в жизнь компании, в которой работают. You see, I believe that leadership. Я убежден, что лидерство. Is a life of service. Это жизнь во имя служения. Not a life of privilege. А не во имя привилегий. Here's what we've got to understand. Вот что нужно понимать. If our people are going to trust us. Если наши сотрудники будут нам доверять. And really sacrifice for us. И действительно будут готовы ради нас чем-то жертвовать. Which any executive would agree is important. Любой руководитель согласится, что это действительно важно. We've got to do more than just command our people. Для этого мы должны делать что-то большее, чем просто командовать. With the subtitle, I'm the boss and I said to do it. С присказкой «Я начальник, я сказал». We've got to help our employees get what they want. Мы должны сначала помочь нашим сотрудникам получить то, что нужно им. And then we'll get what we want. И это поможет нам получить то, что нужно нам. Now I do realize this position is not necessarily popular. Да, я понимаю, эта точка зрения не всегда популярна. And I also realize that it's a lot easier to command. И я понимаю, что командовать гораздо проще. Than it is to build. Чем развивать. But here's what you've got to remember. Но вот что нужно помнить. If you're managing for the long term. Если вы управляете, думая о будущем. Meaning you're trying to be successful more than a couple of months. Вы пытаетесь достичь успеха не просто на 2 месяца. And hopefully more than a couple of years. А больше, чем на несколько лет. You're gonna have to realize this. Для этого вам нужно понимать следующее. The only way to build a great company. Единственный способ построить выдающуюся компанию. Is to build great people first. Это сначала развить своих сотрудников. And as a leader. И будучи лидером. We do that by serving our people. Мы можем сделать это, служа нашим людям. Not by using our position for privilege. А не используя нашу должность ради привилегий.